гневе вернулся он домой и поклялся, что не успокоится, пока не убьет дикую кошку. А кошка смекнула про это, убежала оттуда потихоньку и спряталась. Вот почему паук до сих пор ненавидит дикую кошку, а она старается не попадаться ему на глаза. Кот и пантера. Африканская сказка. В далекие-далекие времена кот жил в лесу вместе с другими дикими зверями. И водил он дружбу с пантерой, своей дальней родственницей. Кот был великим охотником. Его ловкость, сноровка и проворство помогали ему справляться с любой добычей, какая только не попадалась на пути. Никому не удавалось спастись от железных кошачьих когтей. Потому-то кот был всегда сыт и доволен жизнью. Очень ему завидовали из-за этого все родичи. Пантера хоть и была сильнее кота, но куда ей тягаться с ним в ловкости и гибкости? От пантеры, бывало, добыча ускользнет, а кот ее вроде бы играючи нагонит и вмиг расправится. Однажды пантера долго следила за тем, как охотится кот, удивляясь быстроте и точности его движений. Наконец пантера решила попробовать охотиться так же, как он. Но ничего у нее не вышло. Тогда она попросила кота взять ее на выучку. Тот охотно согласился. Занятия начались. Но кот был очень хитер и недоверчив. Он не спешил раскрывать своей приятельнице все секреты охотничьего мастерства. Для начала он показал ей, как надо ловить добычу прямо перед собой. Пантера оказалась способной ученицей, и первый урок ей очень понравился. В следующий раз кот собирался научить пантеру, как надо ловить добычу справа и слева. Но урока не получилось. Пантера была так голодна, что, забыв обо всем на свете, бросилась на своего учителя, чтобы схватить и съесть его. Но недаром кот считался самым лучшим охотником. Он ловко увернулся от страшных лап пантеры, прыгнул в одну сторону, в другую, потом изловчился и полоснул острыми когтями шкуру неблагодарной ученицы. Не успела та опомниться, как он вскарабкался на самую верхушку высокого дерева и там, сидя в безопасности, произнес: «Моя дорогая пантера, ты выпила всю воду из колодца, и не осталось там ни капли. Тем хуже для тебя. Я очень рад, что не успел обучить тебя всему, что сам умею. Не то пришел бы мне конец». Так кот спасся от пантеры, но на душе у него стало неспокойно. Побаивался он все-таки своей коварной подруги. А вдруг она как-нибудь подстережет его и отомстит? И решил кот перебраться поближе к человеку. А пантера на всю жизнь сохранила на своей шкуре следы от кошачьих когтей. Вот почему кот стал домашним животным, а у всех пантер шкура пятнистая. Собака и кот. Сказка африканского народа суахили. Было такое время, когда выслеживать добычу по запаху умел только кот. Подумала собака: повезло коту, что он умеет находить съестное по запаху. Другим-то зверям обязательно нужно увидеть его. Решила собака попросить кота научить ее отыскивать разные вещи и находить дорогу по запаху. Кот согласился. Поселилась собака у кота и стал он обучать ее. Вот прошло некоторое время, и собака решила, довольна ей учиться, она и так уже все знает. «Пора, — говорит собака коту, — домой возвращаться. Я теперь сама могу по запаху отыскать себе пропитание.